Город просыпается в 6:30 утра. Я выхожу из дома, мне никуда не пора. Просто гуляю, смотрю на витрины, в них отражается что-то необычное. Я не ищу никого, но вдруг замечаю, как в обыденном что-то меняет свой цвет. Будто кто-то добавил немного света в этот обычный знакомый рассвет. И все, что было серым, стало другим. Я не скажу, в чем дело, да и сам не пойму. Может, дело в листве, что проснулось за окнами. Может, просто весна разбудила меня. Я смотрю и ловлю этот странный оттенок, словно кто-то незримо добавил огня. Я не спрашивал имя, не искал встречи, просто запомнил, как падал свет. Иногда человек появляется где-то, и мир после этого дежаву. Я не пишу в соцсетях, не храню фото, только в памяти где-то засел один кадр. Ветка каштана, утро, автобус и луна сквозь ветки, как странный обман. И все, что было мимо, стало чуть ближе. Я не ищу причины, просто вижу. Может, дело везде, что проснулось за окнами. Может, просто весна разбудила меня. Смотрю и ловлю этот странный оттенок, словно кто-то незримо добавил огня. Я не буду объяснять, что со мной происходит. Пусть останется так, как неясный намек. Если спросят, скажу: просто нравится небо, просто в городе стало. Может, дело в листве.